Эпилог. Спустя 5 лет. Раскаленное добела солнце Хафры зашло за горизонт. Скоро песок остынет, и воцарится долгожданная прохлада. Мы уже неделю в пустыне, а я все никак не могу привыкнуть к этому климату. Мои губы потрескались от ветра, а кожа огрубела. Мне больше по душе свежий лес. Но пока не найдем разлом, из которого появляются чудовища, подобные Сафире и Шарменшан, назад не вернемся. В принципе, жаловаться не на что. Я сама выбрала это занятие. Нынешний император предлагал мне стать императорским дегустатором ядов. Ха-ха, сейчас! Пришлось вежливо отказаться. Ладно, невежливо и без почтения. Убиться я и без него могу. Как-нибудь сама с этим справлюсь. Несмотря на то, что мы с Фарго сдружились за последние годы, видимо, идея упокоить меня его не покидала. Правда, теперь по-дружески. И за деньги. Рейвен же получил от него должность тайного советника. Вот тут Фарго просчитался. Жалование Рейвену он платил астрономическое, а ценные советы получал, в лучшем случае, раз в полгода. Все потому, что Рей постоянно пропадал со мной в экспедициях. Я пошла по пятам отца, изучаю разломы и неизвестные виды чудовищ. И даже веду дневник. Правда, мои записи не такие содержательные и больше напоминают записки на бегу. Дядюшка Люциус уже сказал, что разбирать мои каракули, чтобы издать дневник, не собирается. Сегодня я отвечала за ужин. В этой выжженной пустыне мне удалось раздобыть только змейку. Она все еще жарилась на костре, когда я заметила Рейвена. Он бежал к месту нашей стоянки. Если б я его не знала, то подумала бы, что он так сильно торопится к трапезе. Я прищурилась, вглядываясь вдаль. Ну, понятно. За Рейем гнался то ли песчаный червь, то ли питон. Рей на ходу отстреливался с помощью наручного арбалета. Если сейчас завяжется ближний бой, то это надолго. Я взмахнула рукой. Гигантская змея, хищно разинувшая пасть, разрубилась пополам. Воздушный разрез я освоила 3 года назад и теперь практиковалась в дальности. 200 метров – отличный результат. Редкий маг воздуха способен на такое. Из молодых так, наверное, только я одна. «Лея, ну зачем ты?» – сказал Рей, подойдя ко мне и целуя в щеку. «Ты мог обратиться и раздавить этого червяка одной лапой», — подбоченилась я. «Питона!» «Да плевать!» «Так неинтересно!» «Гораздо интереснее опаздывать к ужину. Он давно стынет». «По-моему, наоборот, горит!» Рей потянул ноздрями воздух. «Действительно, горит!» Я метнулась к костру, выкладывая слегка обуглившуюся змею на тарелке. Рей уже привык, что кулинар из меня не очень. «Я домой добычу принес. Почти!» Он посмотрел в сторону несчастного питона. «А ты ворчишь на меня, как сварливая жена. И коль ты так себя ведешь, может, пора выйти за меня замуж?» Люциус сказал, что не сможет умереть, не дождавшись нашей свадьбы. «Я рада за дядюшку. Значит, его ждет долгая жизнь. Очень долгая». «Договоришься, и мне придется опоить тебя и притащить в храм на церемонию бракосочетания». «А вот это он может. Еще и детишек заделает по случаю». «Ты обещал мне дать возможность выбора. Может, я еще выбираю?» Вскинула бровь. «Кого?» «Женихов. Кого же еще?» Он сел рядом со мной на песок и притянул к себе. Поцеловал висок. «У тебя в каждой деревне по невесте было. Вот и у меня будет по жениху. Нет, по 2. А лучше по 4. Соберу коллекцию». «Ты все еще злишься? После стольких лет?» «Всегда. Буду припоминать при каждом удобном случае». «Все это было до встречи с тобой. Так что не считается», — улыбнулся Рей. «А у меня будет после. Должна же я провести сравнительный анализ. Вдруг кто-то целуется лучше тебя». «Здесь нет никого, кроме нас. А если ты вдруг решишь целоваться с чудовищами, я скажу, что твои вкусы весьма специфичны». Ладонь Рейвена прошлась по обтянутому штанами бедру, нырнула под рубашку, пробежалась по ребрам, требовательно легла на грудь. Я рвано выдохнула, отдаваясь тем чувствам, что будили во мне его прикосновения. Не заметила, что уже лежу спиной на песке и смотрю в потемневшие глаза Рейвена. Моего ворона, любимого, дорогого, единственного. Я готова разделить с ним все: долгую дорогу, приключения, кров, последнюю краюху. Готова жизнь за него отдать. И знаю, что значу для него столько же, сколько и он для меня. Чувствую это. Ловлю в его дыхании, слышу в биении сердца. Мы проросли друг в друга. Наши души сплелись, и наши дороги слились в один путь. Предназначив нас друг другу, судьба оказалась полностью права. Конец книги. Читала Ева Ларина.